Неурядицы, продолжавшиеся в Орде, и ее раздробление между несколькими ханами-соперниками служили очевидным поощрением в попытках русских князей к свержению ненавистного ига. Мы видим, что северо-восточные князья в это время начинают довольно сильно действовать против татар в явном союзе друг с другом. Душой этого естественным путем слагавшегося союза, конечно, является Москва, то есть великий князь Дмитрий Иванович и его умные бояре. К московскому князю непосредственно примыкают его ближайшие подручники или младшие удельные князья Суздальской земли, каковы ростовские, ярославские, белозерские и прочие. Затем в тесном союзе с Москвой мы видим старшего Суздальско-Нижегородского князя и тесть великого Дмитрия Константиновича с братом Борисом Городецким. Только тверской князь Михаил Александрович выделялся из союза суздальских и великорусских владетелей и продолжал упорствовать в своей вражде с Москвой. Но зато великий князь умел привлечь в союз против татар старую соперницу Москвы с юго-восточной стороны, то есть Рязань, в лице ее главного князя Олега Ивановича, не говоря уже о послушных Москве князьях Муромских и Пронских. Союз с Рязанью был особенно важен, потому что она загораживала собой московское княжение от татарских нашествий, а в противном случае открывала татарам путь в самое сердце Великой Руси. Наконец, к Москве, как мы знаем, тянули удельные князья земли Вятичей, потомки святого Михаила Черниговского, каковы Карачевские, Козельские, Новосильские, Тарусские и другие, теснимые с одной стороны Литвой, с другой разоряемой татарами. При Дмитрии Ивановиче они являются усердными его союзниками. Огражденный от непосредственного соседства с татарами широким полукругом союзных земель Нижегородской, Муромо-Рязанской и Северской, Москва могла постепенно и своевременно развивать и подготовлять свои силы для решительной борьбы с Ордой. Из всего средоточия она могла направлять помощь в ту или другую сторону для отпора кочевым варварам. К сожалению, помощь эта не всегда поспевала вовремя, чтобы предупредить разрушительный набег степных наездников на союзную область, и это обстоятельство значительно ослабляло крепость самого союза. Так, в 1373 году, по свидетельству летописи, татары из Мамаевой Орды напали на рязанского князя Олега Ивановича, разорили и пожгли его города и увели в плен много народу. Великий князь Дмитрий с братом Владимиром Андреевичем пришел на помощь слишком поздно. Он ограничился тем, что стал на берегу Оки и не пустил татар перейти на северную сторону. Почти в то же время видим смелое действие против татар в Нижнем Новгороде. Граждане подняли мятеж против мамаевых послов и их грабительской дружины, причем избили до 1000 татар, остальную их дружину вместе с главным послом Сарайкой заперли под стражу. В следующем, 1375 году, когда князь Дмитрий Константинович велел развести пленную татарскую дружину по разным городам, Сарайка убежал на владычин двор, поджег его и стал там защищаться. Одна татарская стрела при этом едва не попала в епископа Дионисия и коснулась его мантии. Рассверепевший народ избил всех татар вместе с Сарайкой, и это избиение, подобное Тверскому 1327 года, на первое время осталось безнаказанным для жителей Нижнего Новгорода. Присланное Мамаем вслед войско ограничилось опустошением Запьянья, то есть области за рекой Пьяной, или восточного пограничья Нижегородского княжения. В это время закончилась упорная борьба Дмитрия Московского с Михаилом Тверским. Мирный договор 1375 года развязал руки Дмитрию для более решительных действий на юго-востоке. И уже в следующем году мы видим зимний поход Единенного Московско-Суздальского войска в Камскую Болгарию на местных татарских владетелей. Князья, конечно, пользовались тем, что эти владетели, как и некоторые другие, старались отделиться от Золотой Орды и основать независимое ханство. В этом походе Суздальской ратью начальствовали сыновья Дмитрия Константиновича Василий и Иван, а московской служил и князь Дмитрий Михайлович Волынский-Боброк. 16 марта, в понедельник, на шестой неделе Великого Поста, Соединенная Рать подступила к городу Казани, впервые тут упоминающийся, где основал свою резиденцию болгаро-татарский хан Асан. Туземцы вышли навстречу русским и начали осыпать их стрелами из луков и самострелов. В то же время с городских стен на них пускали какой-то гром, чтобы напугать воинов. А некоторые выехали на верблюдах, стараясь всполошить их коней. Но Русь бодро ударила на неприятелей и вогнала их обратно в город. Затем она принялась опустошать окрестную сторону, забирала пленников, пожгла их суда на Оке, села и зимовники. Казанский хан Асан и царевич Салтан Махмед ударили челом о мире и получили его, заплатив окупу 3000 рублей на воевод и войско, да по 1000 рублей великому князю и его тестю Дмитрию Константиновичу. Кроме того, Русь посадила в Казани своего дорогу с таможенными сборщиками. Следовательно, туземные владетели признали себя в зависимости от русского великого князя. Ободряемые подобными успехами, русские князья и в других областях начинают отважно выступать на борьбу с татарами. Так, на Северской Украине в это время отличился своими воинскими подвигами один из карачаевских князей Федор Андреянович Звенигородский, по словам летописи, богатырь ростом и силой. Неустройство Золотой Орды, жестокий мор и другие соседи отвлекали внимание татар от Руси. Однако темник Мамай, распоряжавшийся в Орде именем послушных ему ханов, замыслил рядом решительных ударов одного за другим смирить непокорных русских князей. В то время к нему перешел из-за Яицкой или Синей Орды царевич Арабша, Арабшах, малый телом, но искусный и свирепый воитель. Мамай дал ему войско и послал на Суздальско-Нижегородское княжество весной 1377 года. Извещенный о том своим тестем, Дмитрий Московский сам пришел к нему на помощь с сильной ратью. Побыв некоторое время в Нижнем и не получая вести об Арабше, великий князь воротился в Москву, оставив своему тестю значительную часть рати. Соединяясь с Суздальским ополчением, эта рать пошла отыскивать татар и перешла за речку Пьяну, приток Суры, в Мордовский край. Главное начальство было поручено сыну Дмитрия Константиновича Ивану. Тут получилась ложная весть, что Арабша остановился где-то далеко на Волчьих водах и что он страшится встречи с Русью. Полагаясь на подобные вести, воеводы предались беспечности. Стояла жаркая июльская погода, воины сложили на телеги свои брони, щиты и шлемы и расхаживали в охабнях и сарафанах. Всадники, расстегнув петли, ездили нараспашку и даже спускали с плеч кафтаны. Рогатины, сулицы и копья сложены были в кучи, а иные даже не были еще насажены. Захватив где-нибудь у жителей пиво и мед, напивались до пьяна и в таком виде предавались безмерному хвастовству. Каждый хвалился один выйти на 100 татаринов. «Кто может против нас стать?» — и восклицали ратники. Бояре и воеводы сами подавали пример распущенности и, забыв о мерах воинской предосторожности, потешались охотой на зверей, как будто находились у себя дома посреди глубокого мира. Очевидно, несколько успешных действий против татар до такой степени ободрили русских, что они быстро перешли к пренебрежению относительно своих поработителей. Наказание за такое легкомыслие не замедлило. Арабша был недалеко и знал, что делается в русском стане. Мстительные мордовские старшины подвели его скрытыми дорогами. Царевич разделил свое войско на 5 полков, которые 2 августа внезапно с разных сторон ударили на русскую рать. Застигнутая ими рать, бросившаяся бежать обратно за Пьяну, потонула в этой реке. Много бояр и воевод погибло в этот день. В числе погибших был и главный начальник ополчения, молодой князь Иван Дмитриевич, который вслед за другими хотел на коне переплыть реку, но утонул.